Однако Такаши не просто бесцельно бродил с ней в обнимку. Вместо этого он направлял их в один из их любимых ресторанов. В этом месте была их фирменная еда со специями, которую Такаши очень любил, и Юрика тоже. Фактически, он был тем, кто убедил ее попробовать острую пищу, и прямо сейчас можно сказать, что она справлялась с такой едой лучше, чем он. У нее все еще была склонность переоценивать свою терпимость к острой пище, к счастью, в ресторане подавали некоторые блюда, приготовленные для таких случаев, так что ничего плохого из этого не вышло. Это стало горько-сладким моментом их свидания. После этого они пошли смотреть кино. По сути, фильм был той же романтической историей, которую можно было найти повсюду, но это был выбор Юрики и верный способ не ошибиться, поэтому Такаши не возражал против этого. На удивление фильм был приятным, и к тому времени, когда они ушли, ему понравилось больше, чем он думал. Завершив свой день, Такаши решил купить Юрике подарок на их первое свидание. Он пошел в ювелирный магазин, чтобы купить ей ожерелье. Получив его, Юрика забеспокоилась, что он мог на это потратить слишком много, но он заверил ее, что это не имеет большого значения. Благодаря своему заработку у него было более чем достаточно денег, чтобы купить ей такой подарок, не нанеся ущерба его личным финансам. К концу свидания, почти к обеду, они возвращались в свой дом очень близко друг к другу. Юрика смутилась, когда он впервые крепко обнял ее за талию, но к концу дня ей стало намного удобнее в таком положении. Она счастливо склонила голову ему на плечо с довольной улыбкой на лице. Поскольку их дома были рядом друг с другом, они могли оставаться в таком состоянии долгое время, зарабатывая на себе теплые взгляды соседей, которые видели их. Юрика смутилась из-за того, что ее увидели в таком положении, но не двинулась, чтобы отделиться от него, как и Такаши. Он действительно гордился тем, что мог так ходить с ней. Когда они прощались, Такаши застал ее врасплох, внезапно поцеловав. Это был не голодный и похотливый поцелуй, как с другими девушками, а медленный и нежный. Она была удивлена на мгновение, но поцеловала его в ответ без колебаний. Через несколько мгновений Такаши отделился от нее и смог поймать счастливую улыбку на ее лице. Улыбаясь ее выражению лица, он спросил: «Итак, увидимся завтра за обедом?» Она сузила глаза от счастья, когда ответила: «Да, до завтра». Попрощавшись, Такаши вернулся домой, довольный успехом дня. Последние несколько дней были очень насыщенными, поэтому довольно спокойное завершение уикенда на самом деле было для него очень полезным для изменения темпа. Сначала он подумал об идее отвезти Юрику в отель, чтобы они могли закончить свидание на более пикантной ноте, но в конце концов отказался от этого. Он хотел бы трахать ее, пока она не потеряет сознание от удовольствия, но моменты, когда они могли просто проводить время вместе и наслаждаться компанией друг друга, также были важны. Он мог бы продолжить реализацию первоначального плана, если бы угроза со стороны генерального директора этой компании все еще представляла угрозу для Юрики, но он уже сделал свой шаг, чтобы предотвратить это. К этому времени завтра жизнь этого генерального директора будет разрушена. 41 глава. Что происходит? Утро для Ичи началось как обычно. Он прибыл на работу, чтобы заняться своими обычными делами. Переговоры по контрактам, мониторинг разрабатываемых продуктов, поиск возможных новых областей исследования и т.д. Он был в очень хорошем настроении. Вчера его исследователи обнаружили, что одна из компаний, за которыми он следил, подошла к завершающему этапу, объявив о разработке нового продукта, который будет дешевле в производстве и более эффективным, чем тот, который присутствует на рынке. Не только это, но и компания, у генерального директора которой была такая великолепная дочь Юрика. Эйчи не спускал с нее глаз много лет, с тех пор как впервые украл первый проект у компании ее отца. Он знал, что в будущем она станет красавицей, и недавние ее фотографии доказали, что он был прав. Она стала офигительно красивой. Тот факт, что она недавно достигла того возраста, когда она могла выйти замуж, с разрешения ее законных опекунов, был для него особенно восхитителен. Он положил глаз на несколько женщин, которые он мог использовать, чтобы иметь сына, и эта девушка, Юрика, была основным кандидатом, о котором он думал. Все, что ему нужно было сделать, это довести компанию ее отца до грани банкротства, что произойдет, когда он одолжит их новый проект, а затем предложит ее отцу выплатить долги, чтобы он мог спасти компанию в обмен на Юрику в качестве его жены. Более того, ему также сообщили, что она начала встречаться с каким-то парнем, который был ее соседом. Когда он это услышал, его разум наполнился множеством извращенных и порочных мыслей. Какая будет его реакция, когда он увидит, что она умоляет трахнуть меня, своего нового хозяина? Подумал он с развращенным ликованием. Юрика, возможно, была той девушкой, которую он хотел видеть в роли матери своего наследника, но у него была долгая история воровства девушек у их партнеров, чтобы сломать их и отправить их бывшим любовникам видео, показывающие момент, когда они сдаются ему. Он содержал этих девушек в одном из своих особняков, часто предлагая их на некоторых встречах с некоторыми знакомыми, которые разделяли его предпочтения. Мысль о том, что у него может быть девушка, на которую он так долго смотрел, и что ее нынешний парень будет в отчаянии, когда он увидит, как его любовь рушится, наполнила его таким счастьем, что он маниакально рассмеялся, когда услышал эту новость. Однако, как только он прибыл в свой офис, все пошло к черту. Найдите способ справиться с этим. Эти расследования безосновательны. Меня не волнуют эти якобы новые доказательства. Все эти утверждения основаны на слухах. Компания не вела никакой деятельности подобного рода. Компания не связана с этими группами. Прекратите эти глупые утверждения. Все его сотрудники работали изо всех сил, чтобы справиться с возникшим пожаром. Что случилось? Кто-то скопировал и выпустил в мир частные документы компании. И это были не просто документы его отношений с подозрительными сторонами, а вся возможная информация, которая могла бы свидетельствовать о его причастности к преступной деятельности. Взяточничество. Промышленный шпионаж. Подделка. Все документы, которые могут указывать на то, что компания делает что-то не так, были выпущены для ознакомления. Но не только это. Было также опубликовано множество документов о нем, генеральном директоре, в которых он участвовал во многих действиях, которые считались незаконными. В результате того, что эти документы стали достоянием общественности, компанию засыпали бесчисленными обвинениями, вопросами, расследованиями, судебными исками и тому подобным. Если это был один или два из них, он был более чем уверен в том, что его юристы смогут справиться, также ему могут помочь его высокопоставленные друзья, например, когда компания обвинила его в краже их продукта или одна из его жертв обвинила его в изнасиловал его возлюбленный. Однако на этот раз количество неприятностей все росло, и не только компания столкнулась с гневом мира, но и сам Эйчи. Было много его прошлых жертв, которые всплывали на поверхность спустя столько времени, после публикации этих документов, с намерением уничтожить его и все, что он построил. Теперь даже его друзья во власти не могли ему помочь. Огромное количество компрометирующих улик не позволило им прекратить официальное расследование, не вызвав подозрений относительно их мотивов. Он был практически один. Кто это сделал? Вопросы, которые мучили его ум. Кто бы это ни сделал, он явно хотел нанести ему огромный ущерб. Он попытался отправить своих исследователей выяснить, кто и как кто-то вторгся на их серверы, но его техническая команда сказала, что тот, кто это сделал, был достаточно хорош, чтобы сделать невозможным отслеживание их местоположения. Кто бы это ни сделал, он был подобен привидению, входил и делал все, что хотел, незаметно для всех. Босс, что? Электронная экстренная встреча в конференц-зале. Один из его сотрудников позвонил ему, но в его нынешнем настроении Ичи в конечном итоге кричал на него. Его совершенно не волновало, что это за сотрудник, поэтому он проигнорировал его и пошел в конференц-зал, полностью осознавая, почему было созвано это собрание. В разгар такой катастрофы только дурак не сможет этого понять. Поскольку он собирался встретиться с другими членами правления, только одна мысль была в его голове. «Как мне теперь выбраться из этого дерьма?» 42 глава. Такаши читал на своем телефоне очень интересную новость. Генеральный директор небезызвестной фармацевтической компании Эйчи подвергся допросу по обвинению в различных преступных действиях. При чтении статьи о том, что были написаны эти новости, на лице Такаши появилась удовлетворенная улыбка. С этим Юрика пока в безопасности. В самом деле, он несет ответственность за события, которые привели к аресту Эйчи. Такой поворот событий стал возможен, потому что Такаши предоставил компрометирующие документы, которые он нашел, всем возможным лицам, которые могли представлять угрозу для этой компании. Перед разговором с Риной Такаши провел весь день, анализируя все, что он нашел на серверах этой компании, пытаясь найти, что лучше всего можно использовать, чтобы нанести ущерб. Он знал, что просто отправить эти документы в прессу недостаточно. На какое-то время они могут доставить Эйчи проблемы, но со своими связями он мог бы либо заткнуть им рот, либо нарисовать картину, что эти документы были подделкой, созданной с целью навредить ему и компании. Простое раскрытие их прессе лишь задержит его преследование Юрики, но не остановит его полностью. Вот почему он решил использовать эти документы, включая сделки, электронные письма, исследования, расследования и судебные иски, чтобы отследить каждого возможного человека, которому Эйчи каким-то образом причинил вред, будь то учреждение, конкурирующие компании или частные лица. Опознав их, Такаши часами определяет все документы, которые могут понадобиться каждому из них для продолжения своих действий против Эйчи. Фактически, он не смог закончить это до разговора с Риной и продолжить свою работу после того, как она вышла из его комнаты. Было только около 3 часов ночи, когда он закончил работу. Но сразу после этого он использовал навык, чтобы отправить информацию, которая была нужна врагам Эйчи, копию всего во все отделы власти и копию во все возможные источники новостей, которые, как он знал, были известны широкой публике как надежные. Он использовал этот навык, чтобы никто не мог отследить его. Когда информация была в руках такого количества людей, у которых была причина ненавидеть Эйчи, его жизнь и компания были практически разрушены. На такую компанию сильно влияло мнение масс, поскольку они были их источником дохода. Таким образом, если что-то поставит под сомнение их надежность, это будет лишь вопросом времени, когда они потеряют большую часть, если не все, своего дохода, что может привести к банкротству. Они будут сомневаться, были ли их продукты изготовлены в соответствии с правами человека. Они будут сомневаться, были ли их продукты причиной некоторых из их последних проблем со здоровьем. Они будут сомневаться в эффективности их продуктов. Не только это, но и невероятный объем информации, связывающий их с преступными организациями, например, разрешение наркокартелям использовать свои предприятия для выращивания своей продукции, а также было множество доказательств корпоративного шпионажа, таких как прошлые события с отцом Юрики. Не имело значения, что у Эйчи могли быть друзья среди властей. При таком количестве информации, которая просочилась к такому количеству людей, никому было бы невозможно полностью заставить замолчать своих врагов. Все люди, ставшие жертвами Эйчи, пойдут за ним, но не только они. Люди, которые, зная или не зная, стали жертвами преступной деятельности компании, хотели бы, чтобы кто-то был виноват. Кто-то должен был нести ответственность за их несчастье, и первым виноват был генеральный директор компании, то есть Эйчи. С таким количеством обвинений, поступающих со всех сторон, либо властями, либо его жертвами, Эйчи в конечном итоге был арестован, а компания находилась под тем, что на Земле называли федеральным расследованием почти всех вообразимых корпоративных преступлений и преступлений против человека. Эйчи грозило пожизненное заключение, а компания была на грани банкротства. Даже если каким-то чудом Эйчи удастся избежать тюремного заключения, а компании удастся избежать полного разрушения, компания будет отчаянно пытаться восстановить свою репутацию в глазах общественности, что означало избавиться от всего, что могло вызвать еще больше вреда их имиджу, который все еще существовал. Результатом этого было бы увольнение Эйчи с поста генерального директора и разрыв всех связей, которые у них были с ним. Теперь Эйчи предстояло столкнуться с двумя вариантами: либо пожизненное заключение в тюрьме, либо жизнь бродяги без гроша, поскольку власти попытаются забрать все, что у него когда-либо было, и компания ни в коем случае не примет его обратно. Так или иначе, его жизнь закончилась. С учетом всех этих мыслей на лице Такаши появилась удовлетворенная улыбка. «Что-то случилось, Такакун?» – спрашивала Юрика. «В настоящее время они вместе обедали в кафетерии школы. Ничего важного. Я просто наслаждаюсь твоей компанией». Его комментарий вызвал счастливую улыбку на лице Юрики. 43 глава. Теперь, когда угроза, нависшая над Юрикой, была устранена, Такаши мог без опасений привести ее в свой гарем. После того, как он получил миссию по предотвращению ее падения и вспомнил, из какой истории она была частью, его действия по отношению к ней были ограничены. Теперь, когда его враг был арестован, Ничто не угрожало Юрике каким-либо образом, по крайней мере, на данный момент. Наконец-то он сможет наслаждаться ею всеми возможными способами. Увидев новость о том, что Иичи привезли для допроса, Такаши посмотрел на свою систему, чтобы проверить ситуацию с миссией, связанной с Юрикой, и, как и ожидалось, к его удовлетворению миссия была завершена, присудив ему 1000 хентай очков. Тем не менее, он по-прежнему будет внимательно следить за новостями об Иичи и его бывшей компании. Система могла бы сказать ему, что на данный момент над головой Юрики нет никакой угрозы, но нет никакого способа узнать, останется ли так навсегда. Нет ничего плохого в том, чтобы проявлять осторожность в подобных ситуациях. В тот же день после получения новости Такаши предупредил свою семью и Юрику, что он вернется домой поздно, сказав, что собирается навестить друга. Юлия была очень рада, что он собирается встретить друга, так как он никогда раньше не проявлял интереса к частому выходу из дома, а Юрике было любопытно, о ком говорит Такаши, поскольку, насколько она знала, у него не было близких друзья, кроме нее, но Такаши смог отклонить их вопросы по этому поводу. Реакция Анны Ирины отличалась от реакции других женщин. Поскольку они обе знали о плане Такаши завести гарем в будущем, они обе могли представить, какого друга он собирался навестить. Анна посмотрела на него с раздраженным выражением лица, когда услышала его предупреждение. Арина посмотрела на Такаши холодно и резко, почти как будто она пыталась проделать дыру в его черепе, просто глядя на него. Во время идя к месту назначения Такаши размышлял над тем, что он узнал сегодня. Во время одного из занятий, на которое ему было не нужно обращать внимание, он проверил свою ситуацию с системой. Помимо сообщения о завершении миссии Юрики, он также проверил его общее количество очков и подтвердил, сколько ему еще нужно, чтобы купить последний навык в магазине. Магазин. Навыки и умения. Плюс базовые боевые знания. 10000 хентай очков. Плюс эволюция. Одноразовое использование. 300000 хентай очков. Он по-прежнему не сможет купить базовые боевые знания, так как у него было немногим больше 8000 очков. Но что действительно застало его врасплох, так это другой доступный навык. Этого раньше не было. На мгновение он задумался, как это умение внезапно появилось в системе, но он вспомнил свою недавнюю встречу с богами, которая привела его в этот мир. Должно быть, один из них добавил это сюда. Это было единственное объяснение, которое Такаши мог придумать, почему в системе появился новый навык. Но что действительно привлекло его внимание, так это цена его приобретения. Раньше навыки можно было купить без спешки, так как действия, которые приносили ему очки, были многочисленны и приносили ему очень много очков. Но этот навык эволюции требует от него гораздо больше усилий в своих действиях, так как он был намного дороже. Это было почти как для того, чтобы побудить его быть более активным в достижении своих целей. Помня об этом, он решил проверить навыки. Теперь, когда ошибка была исправлена, он смог получить информацию о навыках, хотя еще не приобрел их. Механика работы базовых боевых знаний была в основном такой же, как и основные сексуальные знания, в данном случае внедряя информацию в его мозг в разгар боя, с некоторыми отличиями. Что его удивило, так это умение эволюция. Навык эволюция запускает процесс объединения между душой и телом хозяина с использованием божественной энергии. Процесс не может быть полностью завершен при текущих ограничениях и возможностях системы. Как только процесс будет прерван, пользователь примет новую форму, а система будет развиваться, что приведет к развитию текущих навыков и новых навыков, доступных для покупки. После использования навык эволюция можно будет снова использовать только после покупки в магазине еще раз, что станет возможным только после выполнения определенных условий. Название навыка дало ему приблизительное представление о том, что он делает, но дополнительная информация, которая пришла с этим сообщением, была тем, что действительно удивило его. Объединение души и тела, что это значит, и как процесс не может быть завершен. Было много вопросов, связанных с объяснением навыка, но, к сожалению, система не дала ему более подробной информации по этой теме. В конце концов, Такаши решил пока не думать об этом. Ему потребуется время, чтобы набрать достаточно очков, чтобы купить навык, так что пока было излишним беспокоиться о таких пустяках. Он только что справился с угрозой, связанной с Юрикой, так что некоторое время он будет наслаждаться своим временем. Он хотел много что сделать с ней, но сейчас ему нужно сделать кое-что другое. Такаши вошел в многоэтажное здание с 10 этажами, не считая парадного. В здании не было ничего примечательного, чего можно было ожидать от здания среднего класса, в котором могло бы жить много людей. Когда он подошел к двери, которую искал, прежде чем он смог постучать, человек, которого он собирался встретить, открыл ее. «Эй, почему так долго?» 44 глава. «Эй, почему так долго?» Человек, к которому он пришел сегодня, была Ярика. Он пришел к ней в квартиру. Ранее он соглашался прийти в ее квартиру после того, как потерял девственность с ней, то есть 3 дня назад, но, узнав, что Анна возвращается в тот клуб, ему пришлось перенести это на сегодняшний день. На данный момент ни его семьи, ни Юрики не угрожала опасность, поэтому не было причин откладывать встречу. Он намеревался привести ее в свой гарем сегодня, не оставляя ее просто потенциальным членом. Ее нынешний наряд был очень откровенным. Белая свободная рубашка на ее пышной груди и очень короткая юбка. Судя по тому, что Такаши мог видеть, на ней не было бюстгальтера и, по крайней мере, он предположил, что на ней не было также и трусиков. То, как она одевалась, было достаточно, чтобы возбудить любого парня, просто взглянув на нее. Вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, он решил просто поступить так, как хотел. Он подошел к ней и без всякого предупреждения поцеловал. Она сразу же поцеловала его в ответ. Какое-то время они так и оставались, жадно целовались, у самого входа в квартиру, чтобы все могли увидеть. Наконец, через несколько минут Ярика отделилась от Такаши, хотя и немного неохотно. «Не то чтобы мне не понравился твой способ поздороваться, но нам, наверное, стоит войти. Почему? Я думаю, тебе хотелось бы сделать это здесь, в школе в обеденное время, это одно, а перед моей дверью, где могут видеть мои соседи, другое. Я не вижу разницы. Ну, а я вижу. Хватит это обсуждать, мы могли бы вернуться к этому внутри». Внутри квартиры Ярика было на удивление аккуратно. К удивлению Такаши, это была квартира среднего размера, поскольку он ожидал, что она будет жить в более роскошном месте. Когда он вошел, Ярика подтолкнула его к своему дивану и села сверху, не давая ему времени подумать, прежде чем снова начать целовать его. Когда они целовались, Такаши использовал этот шанс, чтобы исследовать ее тело руками, наслаждаясь ощущением ее гладкой кожи, жадно посасывая ее губы. Ярика в то же время провоцировала и соблазняла его своим поцелуем, постоянно стимулировала и дразнила его, в то же время тереся его колени и прижимая свои большие груди к нему, давая ему почувствовать, насколько твердыми были ее соски. В отличие от него, Ярика имела больше опыта в вопросах секса, поэтому, хотя он полагался на навык основные сексуальные знания, чтобы доставить ей удовольствие, она использовала свой собственный опыт, чтобы соблазнить его. В каком-то смысле их поцелуй был лучше, чем их первая встреча. Через некоторое время они снова расстались друг с другом. Их дыхание было прерывистым из-за поцелуя. «Я думал, что ты хочешь перенести все на кровать. Мы можем пойти туда позже. Сейчас я совершенно счастлива быть здесь. В самом деле, что, если Саика нас увидит? Тебе не понравилась идея быть пойманной кем-то, кого ты знаешь? Она встречается с клиентом прямо сейчас. Она будет отсутствовать какое-то время». Услышав это, Такаши немного разочаровался, но он ничего не мог поделать. У них по-прежнему были деловые отношения. Он платит, а она предоставляла услуги. Может, завтра мне стоит заняться с ней сексом? Пока он думал об этом, Ярика задумчиво смотрела на него. «Ты думаешь заняться с ней сексом, пока у тебя есть я, сидящая на твоих коленях?» «Не совсем. На самом деле я ожидал, что поиграю с вами обеими, поэтому я немного разочарован. В самом деле, это будет дорого. Не думаю, что ты сможешь заплатить ей достаточно, чтобы сделать, и я не думаю, что ты справишься с нами обеими». Он ожидал, что Ярика будет злиться или расстраиваться, но ее реакция заставила его удивиться. Казалось, ее позабавила мысль о том, что он сделает это с ней и Саика, но, похоже, она не была против. «Так значит, в целом ты не против этой идеи, а должна? Ну, она твоя кузина, поэтому я ожидал некоторой реакции. И что, не похоже, что мы уже ничего друг с другом не сделали?» Эта фраза очень удивила Такаши. Он уже нацелился на своих кузин в будущем, но не ожидал встретить кого-то еще, кто сделает то же самое. Итак, у вас какие-то отношения? Не совсем. Мы больше похожи на секс-друзей. Если нам хочется, мы просто делаем это. Иногда ее клиент или кто-то, кого я встретила, не очень хороши, поэтому мы помогаем друг другу. Весь этот разговор был уже вне всего, чего он ожидал, но не был нежелательным развитием событий. Я думаю, твоему маленькому другу понравилась эта информация. Многие парни были бы рады узнать в перспективе заняться сексом с двумя девушками. Ну, а как насчет того, чтобы я сделала что-нибудь сейчас для тебя? Сказав это, она начала расстегивать штаны Такаши. 45 глава. Высвобождая его член из штанов, Ярика смотрела на него с завороженным выражением лица. Она не знала, что это было, но каждый раз, когда она была рядом с Такаши, она чувствовала это легкое побуждение доставить ему удовольствие. Такаши посмотрел на Ярика, когда она начала ласкать языком его яйца, медленно мастурбируя его огромный член одной из своих рук. Ее опытный рот показал, на что она способна, жадно облизывая и всасывая его яички внутри своего рта, заставляя его стонать, когда она сосала его яйца, по одному. Затем она выпустила его яйца изо рта и начала лизать его ствол, вызывающе проводя языком по его стержню, увеличивая удовольствие. Она была полна решимости доставить ему как можно больше удовольствия, стараясь сделать ему лучший минет, который могла. Черт, Ярика Семпай, это только начало. Хочешь, чтобы я действительно серьезно взялась за твой член? Он действительно хотел просто сказать «да», но он также не хотел быть под ее контролем. Если он хотел доминировать над ней, ему нужно было полностью контролировать ее к концу действия. Имея это в виду, Такаши немедленно поднял Ярика с пола. «Эй, что ты, эх!» И поставил ее киску перед его лицом, а его член все еще был перед ней. Они оказались в позе 69. Такаши воспользовался этой возможностью, чтобы доставить ей столько удовольствия, что к концу этого она не сможет ходить часами. Прежде чем она смогла оказать какое-либо сопротивление, он начал ласкать языком ее киску. Нхаааа. Он грубо облизывал и трахал ее языком, при этом нажимая и играя с ее клитором пальцами, доставляя ей волны удовольствия. Мммммн. Ааа. Пытаешься, кхаа, переиграть, уууу, меня. Его действия активировали ее конкурентную сторону. Ярика перестала дразнить его и полностью проглотила его член своим ртом. Уух. Ее внезапное движение заставило его удивленно приподнять бедра, в результате чего его член коснулся задней части ее горла. Однако это не остановило ее, поскольку она продолжала качать головой вверх и вниз на его члене, и ее губы играли с ним внутри ее рта. Так они остались в каком-то соревновании, каждый из них пытался довести другого до оргазма. Ярика доставляла Такаши огромное удовольствие, но благодаря его ежедневным встречам с Саикой тому времени, когда она заставляла его кончить в школе, он смог удержаться достаточно, чтобы довести ее до вершин удовольствия. Благодаря навыку «Основные сексуальные знания» он смог заставить ее гораздо легче чувствовать волны удовольствия, и вскоре он наконец почувствовал, как ее киска сжимается вокруг его языка. Ин-ин-ин-ин. Она кончила. Для него этого было недостаточно, поэтому он продолжал ее стимулировать. Погоди, это... Ах! Ее вагинальные стенки снова сжались. Таким образом, Такаши продолжал стимулировать ее все больше и больше, заставляя ее непрерывно кончать, даже если интенсивность начала немного убывать. Ему удалось вызвать у нее множественные оргазмы. В какой-то момент Ярика прекратила делать ее минет, слишком захваченная волнами удовольствия, которые он заставлял ее испытывать. Осторожно Такаши двинулся снизу Ярика и расположил ее так, чтобы он мог легко видеть ее лицо. Ярика еще не потеряла сознание, хотя ее разум был немного затуманен. Она ожидала, что у Такаши есть талант к сексу, но не до такой степени, что он сможет вызвать у нее множественные оргазмы. Однако сейчас все это не имело для нее значения, поскольку она собиралась почувствовать, как его большой член растягивает ее, как она и хотела. Но прямо перед тем, как вставить в нее, он остановил свои попытки и вместо этого начал тереть пенисом о ее клитор. Удовольствие снова медленно наполняло ее, но она хотела не этого. Ей хотелось, чтобы ее растянули до предела, чтобы ее грубо трахали. Ей нужно было, чтобы он проник в нее, чтобы освободить от этой муки. «Эй, перестань, просто трахни меня уже, ты действительно хочешь мой член?» Не так ли? Разве это не очевидно? Нет, если ты это не скажешь. На лице Такаши появилась небольшая ухмылка. Он полностью контролировал ситуацию и не успокоится, пока она не скажет вслух, чего хочет. Эй, ладно, я скажу это. Я хочу, чтобы ты трахнул меня. Мне нужно, чтобы ты трахнул меня. Нет, что еще тебе нужно? Я уже сказал это, когда мы впервые встретились. Она задумалась о том, о чем они говорили в тот день. Ее разум все еще был немного затуманен из-за оргазмов, пока, наконец, до нее не дошло. И она не колебалась ни секунды, чтобы дать ему честный ответ. Хорошо, я буду твоей женщиной. С этого момента я буду только с тобой. Хо, правда? Да, правда. Ты очень хорош в сексе, и твой член, самый большой, который у меня когда-либо был. Я не думаю, что смогу жить без секса с таким членом. Я сказала это. А теперь, пожалуйста, трахай меня так жестко, как это возможно. Она кричала из-за того, как сильно хотела, чтобы Такаши проник в нее. И ее ответ был именно тем, что он хотел, вызвав у него удовлетворенную улыбку. Это то, что я хотел услышать. 46 глава. Без лишних слов Такаши толкнул бедра вперед и одним движением погрузил весь свой член внутрь Ярика. Ха-ха-ха. Пронзив ее полностью, Такаши смог доставить ей еще один оргазм. Вот и все. Это то, что я хочу. Еще больше взволнованный криком удовольствия Ярика, Такаши начал трахать ее изо всех сил. Его движения вызывали пронзительные крики оргазмического удовольствия Ярика. Стенки ее влагалища постоянно сужались вокруг его твердого стержня, оставляя член Такаши пропитанным ее любовным соком. Да, прямо тут. Он точно знал, где ей нравились больше всего, поэтому она постоянно выкрикивала эту фразу. Не задумываясь, Ярика обвила руками шею Такаши, в результате чего лицо Такаши оказалось между ее большой подпрыгивающей грудью. Взволнованный развитием событий, Такаши продолжал усердно пахать ее и начал лизать и сосать ее великолепные сиськи. Ах, они оба искали друг от друга как можно больше удовольствия. Внезапно Ярика обвила ногами бедра Такаши, заперев их за его спиной. Ярика не просто оставалась неподвижной, когда Такаши жестко трахал ее, но двигала бедрами вверх и вниз, синхронизируя движение с Такаши, чтобы его член достиг как можно больших глубин. С его ртом, полным ее мягкой плоти груди, и его большим членом, сжатым до предела, Такаши вскоре почувствовал признаки того, что его сперма вот-вот будет выпущена. Ух! Без всякого предупреждения он выпустил свою сперму внутрь нее. Когда она почувствовала, как его сперма вошла в ее утробу, Ярика стала жертвой еще одной серии множественных оргазмов, но даже после них она не освободила Такаши из своей хватки. Во всяком случае, она держала его еще сильнее, как будто ей хотелось почувствовать всю его горячую сперму внутри себя. Некоторое время они оставались в таком состоянии. Такаши выпустил больше спермы, чем должен был быть способен человек, а Ярика держала его со всей силой, которая у нее была, не желая оставлять его сперму впустую. После того, как его сперма перестала выходить, Такаши, не сказав ни слова, сел на диван, потянув Ярика так, чтобы она оказалась на нем. Ей не нужно было, чтобы он говорил то, что он хотел, и ему не нужно было спрашивать, чего она хочет. Он чувствовал удовольствие, и теперь он позволял ей диктовать ритм их действий. Медленно Ярика начала двигать бедрами вверх и вниз. Ау, вот так, она двигалась медленно, словно оправляясь от прошлых моментов удовольствия, но не желая прекращать свое действие. Задница Ярика немного дрожала, когда она шлепалась по яйцам Такаши. Она посмотрела на него, и ее глаза были наполнены такой страстью и похотью, что если бы кто-нибудь увидел их, они бы подумали, что она какой-то суккуб, полностью зависимый от плотских удовольствий. Она наклонилась к нему и начала медленно целовать его по-французски, на что он не только отвечал взаимностью, но и начал играть с ее трясущейся грудью. Комбинация одновременной стимуляции в трех разных местах вызвала волну удовольствия, которая прошла через ее тело, словно электричество, почти как будто ее ударили током. Такаши также чувствовал, что он снова приближается к моменту освобождения, и на этот раз он не пытался бороться с этим. Поскольку она чувствовала, что ее собственный оргазм быстро приближается, Ярика начала больше работать бедрами, заставляя Такаши извергнуться раньше, чем он ожидал. Ух! Он снова выпустил свою сперму внутрь нее, заставив оргазм, который нарастал в ней, немедленно взорвался. «Анм!» Она запрокинула его голову назад в оргазмическом удовольствии, наслаждаясь этим ощущением как могла, и одновременно наслаждаясь тем, как она чувствовала себя полностью заполненная спермой Такаши. Они оставались так какое-то время, оправляясь от последствий собственных оргазмов. «Инэм, имэнэм, инхаймэн, гэймэмэн, инхаймэн, ухнун». Не прерывая поцелуя ни на секунду, они продолжали смаковать друг друга, медленно, но жадно, пока, наконец, не разлучили губы через несколько минут. Они оба запыхались, как будто они только что пробежали марафон. Наконец, их безмятежное молчание нарушило Ярика. «Ты действительно слишком самовлюблен, понимаешь? Потому что несколько дней назад я был девственником, а почему же еще? Едва начал заниматься сексом и уже пытаешься сделать меня исключительно своей», сказала она притворно раздраженным тоном. «Если ты не хочешь, я могу просто уйти, но я никогда больше не буду тебя трахать». «Хорошо, хорошо, извини». Несмотря на их небольшое подшучивание, Ярика была в хорошем настроении, и Такаши смог увидеть это по выражению ее лица. «Итак, что мы теперь имеем? Парень и девушка?» Столкнувшись с этим вопросом, Такаши попытался использовать свой разум, чтобы обрисовать их отношения, но не смог, так как его разум все еще был туманным. Он только что взял Ярика себе, и пока этого было более чем достаточно. 47 глава. «Ты действительно так скоро уходишь?» Они стояли у дверей квартиры Ярика, полностью одетые, и прощались друг с другом. В конце концов, Такаши провел около 2 часов с Ярика в ее квартире. Практически каждую минуту они проводят во всех возможных комнатах, занимаясь сексом. Гостиная, ванная, кухня, ее комната. Но Такаши не мог провести с ней целый день. Ему нужно вернуться домой, иначе Юлия начнет волноваться за него. У Анны и Ирины было бы представление о том, почему его не будет дома целый день, и они не сильно беспокоились бы, но прямо сейчас он хотел заняться другим делом. А для этого ему нужно было быть дома. «Да, я обещал вернуться через несколько часов, и, если я уйду позже, я могу заставить мою семью беспокоиться обо мне. Это все еще очень бесчувственно с твоей стороны. После того, как ты заставил меня говорить все эти неловкие вещи, ты уходишь вот так, так скоро. Как это может тебя смущать? Я уверен, что ты делала и другие, более смущающие вещи, в спальне. Это разные вещи. Я действительно не вижу разницы». Ее разочарование по поводу его ухода вызывает раздражение у Такаши. Тем не менее, у него не было желания обсуждать с ней это. Он знал, что ее разочарование, вероятно, было вызвано тем фактом, что они, вероятно, не стали бы проводить так много времени, занимаясь интимными вещами друг с другом, если бы он преследовал свою цель – создать гарем. Поэтому он решил немного порадовать ее. «Как насчет этого? Ты придешь ко мне домой в следующую пятницу и проведешь со мной выходные, а? Правда, твоя семья не будет против? Не волнуйся, я уверен, что они не будут жаловаться на это». Очевидно, это была маленькая ложь. Ирина и Анна, вероятно, пожаловались, но он был уверен, что сможет заставить их обеих согласиться с его просьбой. Что касается Юлии, он не мог представить, какова будет ее реакция, но он был уверен, что она позволит Ярика спать в его комнате. В конце концов, к тому моменту он, вероятно, будет спать в ее комнате как в своей. «Ну, если ты так говоришь, то я с нетерпением жду этого», сказала она, и ее губы образовали развратную улыбку, как будто она представила себе что-то непослушное. Затем она подошла к нему и начала тереть рукой его штаны, в том месте, где находилась его промежность, вызывающим образом заставляя его член снова начать твердеть. Она игриво улыбнулась его реакции и подошла к нему, прошептав ему соблазнительным и знойным тоном: «Убедись, что этот плохой мальчик готов. Я обязательно выжму тебя досуха в следующие выходные». Чувствуя себя немного возбужденным, Такаши слегка обнял ее, схватив рукой за ее мягкие ягодицы. Он поднял одного из них и «шлеп, ммм», игриво шлепнул ее, отчего она издала стон возбуждения. «И ты обязательно приходи как можно более возбужденный, иначе ты не сможешь продержаться со мной и часа». Прежде чем они потеряли контроль над собой и снова займутся сексом, как животные в коридоре, они разделились и разошлись по своим делам. Такаши – на вокзал, а Ярика – в ее квартиру, оба с улыбкой и ожиданием следующих выходных. Перед тем, как отправиться домой, Такаши зашел в небольшой ресторан недалеко от вокзала, куда он прибыл. Очевидно, он отправил домой сообщение, что собирается пообедать вне дома, чтобы они не беспокоились о нем. Юлия приучила их к тому, чтобы вся семья ела вместе как можно больше, но сейчас Такаши чувствовал, что какое-то время должен побыть один. Особой причины не было, он просто иногда чувствовал себя одиноким. Это был не первый раз, когда он делал что-то подобное, поэтому никому из них нечего было сказать ему об этом. Ожидая своего заказа, Такаши в конечном итоге думает о последних событиях, поскольку он снова пошел в школу. Первые 6 лет своей жизни, после того, как он начал восстанавливать свои воспоминания, он не торопился со своей целью создать гарем с женщинами вокруг него, до такой степени, что даже он сам чувствовал себя дураком за то, что так долго ждал. Но недавно он смог переспать с Анной, доминировать над Риной, не давая Юрике упасть в руки старого дерьма и покорить другую из самых красивых учениц школы, Ярика. Все это за последние 2 недели. Но даже если многое произошло за такое короткое время, это не означало, что ему нечего было делать в данный момент. На самом деле ему нужно было многое сделать. Его недавняя встреча с Ярика дала ему достаточно очков, чтобы купить навык «Базовые боевые знания», то, что ему действительно было нужно, но он также должен был иметь возможность использовать навык. Как и навык «Основные сексуальные знания», этот новый навык не будет активирован, пока Такаши не окажется в центре связанной с ним ситуации, в данном случае битвы. И так он не мог просто ждать, чтобы драться только тогда, когда это необходимо. Такаши пришел к выводу, что ему следует вступить в специализированный клуб. Он не вступал в клуб до этого момента, хотя они и могли на будущее помочь в поступлении в более лучший колледж. Может быть, в одном из них я найду персонажа из Хинте. У него были эти мысли, когда он рассеянно оглядывался, пока, наконец, его внимание не привлек один стол. 48 глава. За столом сидели 2 фигуры, которые обычно нельзя увидеть вместе. С одной стороны была молодая девушка, вероятно, на 2 года моложе Такаши. У нее был коричневый цвет волос, которые были до плеч и миниатюрное тело, насколько мог разглядеть Такаши. Еще у нее были карие глаза. Перед ней был мужчина средних лет, вероятно, в возрасте от 40 до 50. У него были очень короткие темные волосы, показывающие более ранние признаки облысения, а линия его волос немного отступала от нормального состояния. Что действительно привлекло внимание Такаши, так это то, что было одето на этой девушке, и выражение их лиц. Она была в школьной форме его школы, но в той, что использовалась для учеников средней школы. Она нахмурилась, а язык ее тела указывал на то, что она старалась избегать этого человека как можно больше. Между тем мужчина средних лет казался радостным, находясь с ней, несмотря на ее отстраненное отношение. Они приглушили голос, как будто не хотели, чтобы их разговор кто-то слышал. Ресторан был не совсем переполнен, но если бы кто-то обратил на них внимание, они бы поняли, что было что-то странное в том, что они вместе. Особенно учитывая то, как девушка выглядела из-за близости с мужчиной, в то время как он смотрел на нее с выражением, которое можно описать только как развратное. Такаши слышал все, что обсуждали, он закрыл глаза и полностью сосредоточился на их слушании. Одним из преимуществ улучшения тела было то, что это сделало все его чувства намного сильнее, включая слух. Они обсуждали достаточно тихими голосами, чтобы их никто не услышал, но если Такаши достаточно сосредоточится, он сможет их четко слышать, особенно потому, что их стол находится недалеко от его. Он услышал: «Я могу предложить кого-то лучше меня, правда? Я не могу представить никого лучше, чем Ринка-чан. О-о-о, неужели один хентай, который я знаю? А то Мидори, если так не совсем понимаю, как автор впишет в историю этого хентая ГГ, там по сюжету о Томе любима Чела, а его младшая сестра Чела любит Пиццагейт, но она заманила к ним о Томе, а сама типа получила свободу и любит братика. Как всегда это бывает в хентай тегом НТР, там логики вообще нет от начала и до конца. Обещаю, она намного сексуальнее меня». Обсуждение какого-то обмена. Сначала кто-то мог подумать, что речь идет о смене должности на какой-то работе, но последнее заявление девушки по имени Ринка полностью разрушило эту возможность. Здесь что-то не так, следуя своим инстинктам, сказавшим, что эта ситуация – это то, что ему определенно нужно услышать, Такаши снова обратил на них полное внимание. «Более сексуально, думаю, трудно представить молодую девушку такую же сексуальную, как Ринка-чан. Она, наверное, выглядит так же мило, как ты, верно?» «Нет, у нее намного больше изгибов, чем у меня. Вот, посмотри на это фото». В их разговоре была небольшая пауза, вероятно, когда девушки по имени Ринка искали фотографию того, о ком она говорила. Во время этой паузы Такаши не мог перестать ломать голову, пытаясь получить лучшие представления о ситуации. Когда он услышал имя девушки, у него возникло странное чувство дежавю, похожее на то, что он испытывал раньше с Юрикой. Как будто он слышал это имя раньше. Имя Ринка не было чем-то необычным. Он слышал много раз за последние несколько лет, но было что-то в том, чтобы услышать сейчас, что заставило его почувствовать, что эта ситуация была чем-то, о чем он слышал раньше. Пока он думал об этом, разговор между Ринкой и стариком продолжался, заставляя его остановиться, чтобы задуматься и снова обратить внимание. «Ох, она действительно красивая. Эти красивые глаза, эти большие груди. Ты действительно предложишь ее нам?» «Да, да, но говори тише». «Хм, ладно, я согласен, я позабочусь о том, чтобы от тебя отстали». «Хорошо, но есть еще одно, что мне нужно». «Конечно, конечно, что?» «Мне нужны копии фильмов, которые вы снимаете с ней». «Каждого». «Копия? Всех?» «Да, я хочу кое-что с ними сделать». «Хм, я не думаю, что это будет проблемой. Я уверен, что Ринка-чан никому не покажет». «Да, да, я знаю, что было бы, если бы я это сделала». Чем больше он слышал этот разговор, тем больше он верил, что знал, что видел эту ситуацию раньше. Ясно, что эта ситуация была чем-то вроде хентая, связанного с развращением, но он не мог вспомнить название. Это, вероятно, будет связано с кем-то из его школы, так как эта девушка по имени Ринка была ее ученицей, но пока он не вспомнил, частью какого хентая была эта история, эта информация была в основном бесполезной. «Я хочу быть первым, кто попробует ее, чтобы я мог снять видео этого момента в эту пятницу и отправить вам на следующий день. Я дам вам информацию, которая мне нужна, чтобы пойти за ней». «Хорошо. Кстати, как ее зовут?» «Ее зовут Атоми Сакураги». «Атоми-чан, да, такое красивое имя». Услышав это имя, Такаши вспомнил свою одноклассницу с розовыми волосами и голубыми глазами по имени Атоми. Это, вероятно, она. Вспоминая ее, он не мог винить этого старика в том, что он подумал о том, чтобы пойти за ней. Красавица она была почти на одном уровне с Юрикой и Ярика. Насколько он помнил, она была очень популярной фигурой в его классе, но большую часть времени проводила, разговаривая с несколькими подругами и еще одним их одноклассником. Его звали Кадзуки, верно? Не то чтобы это имело значение, но мне нужно подождать. Когда он подумал об этих трех именах, что-то в его голове, наконец, щелкнуло, как будто кусочки головоломки наконец-то сложились вместе. Он наконец-то понял, частью какого хентая была эта ситуация, и она была одна из самых запутанных, которые он когда-либо видел. 49 глава. Когда пара заговорщиков покинула место, Такаши подождал несколько секунд, а затем последовал за стариком. Следование за Ринкой прямо сейчас не принесет Такаши никакой пользы, поскольку она, скорее всего, просто пойдет домой, а местонахождение этого места он мог бы легко узнать любым другим способом. Следить за этим мужчиной средних лет было пока единственным способом получить нужную ему информацию. «Я не могу этого допустить». Он не мог заставить себя позволить такому дерьму, как этот человек и его заговорщики, уйти безнаказанно, если не брать в расчет то, что они были дерьмом и у него был шанс уничтожить их из благих побуждений. У него были и более корыстные основания разрушить жизни этих людей. Если они занимаются таким, то рано или поздно кто-то из его женщин может попасть к ним в лапы. Когда он следил за этим человеком, события хентая, частью которого он изначально был, прошли через его сознание. Имя хентая было Атоми Дри, и его главными героями были брат и сестра Акина, Ринка и Кадзуки, а также их сосед Атоми Сакураги. Все трое были друзьями детства, главный герой Кадзуки испытывал сильные чувства к Атоми, и это подразумевает, что она чувствовала то же самое в начале, хотя это не полностью подтверждено. Если бы все было именно так и хентай был счастливым, история закончилась бы просто встречами Кадзуки и Атоми и, в конечном итоге, женитьбой и рождением детей. К сожалению, основная тема этого хентая была не Тарари, так что исход был не таким. Однажды главный герой Кадзуки получил диск, на котором было видео, на котором Атоми теряет девственность и ее насилуют, вероятно, человек, за которым в настоящее время следит Такаши. Это шокировало Кадзуки, но он ничего не сделал, так как на следующий день Атоми вела себя как обычно. В течение следующих дней и недель он постоянно получал видео, где Атоми трахал один или несколько человек, и в конце концов, после 10-го видео, она начала меняться. Она не была той Атоми, что была раньше. Последний ДВД, который он получил, показал, что Атоми превратилась в шлюху, страдающую сексуальной зависимостью. Когда его имя было названо ее насильниками, она отвергла само его существование как нечто, о чем даже не стоит думать. После того, как это случилось, он выбежал на улицу, опечаленный тем, что не сделал чего-то раньше, и это привело его к тому месту, где он оказался на грани. В конечном итоге он случайно забежал в ресторан, вероятно, тот, в котором ел Такаши несколько минут назад, где он увидел через окно, как разговаривают Ринка и один из насильников Атоми. Услышав их разговор, он узнал, что его сестра Ринка организовала то, что случилось с Атоми. Это заставило его вернуться в свой дом в ошеломленном состоянии, почти не осознавая того, что происходило вокруг него. В конце концов он проснулся, лежа на кровати, а голая сестра лежала на нем. Она рассказала ему, что она была первоначальной жертвой насильников, и она переключила их внимание на Атоми, потому что знала, что Атоми была целью привязанности к Адзуки, а у Ринки были собственные чувства к своему брату. Она организовала все это и отправляла видео к Адзуки, надеясь, что, видя, как она меняется к Адзуки, в конечном итоге будут опустошены, и она придет, чтобы утешить его, надеясь, что таким образом она могла влюбить его в себя. Когда Казуки подчинился своей первобытной похоти и занялся с ней сексом в этот момент, она считала, что ей удалось достичь своей цели, но, увидев ее с одним из насильников Атоми раньше, Кадзуки смог выяснить правду, в результате чего что-то в его разуме сломалось. Затем Хентай показал взрослого Кадзуки, главного героя, просыпающегося в другой комнате. Его встретила взрослая Атоми, которая теперь была его женой, с их дочерью, держащей ее за руку, и их вторым ребенком в ее животе. Когда они вдвоем ушли по делам, Кадзуки пришел к выводу, что все эти события были не более чем кошмаром, но прежде, чем Атоми вернулась домой, он получил еще один из этих дисков. Боясь того, что могло быть внутри, он все же включил его, и там была беременная Атоми, счастливо участвующая в оргии со своими бывшими насильниками, которые теперь были боссами Кадзуки. Не только это, но и выяснилось, что ни один из детей Атоми не был от Кадзуки и что он воспитывал потомство ее насильников. Хентай заканчивается тем, что Кадзуки приветствует Атоми и ее дочь, когда они возвращаются домой, с диском, который он получил в одном из карманов, желая проснуться от этого кошмара, который он испытывал. К концу можно было сделать вывод, что Кадзуки бессознательно обманул себя, поверив, что все это переживание было ничем, кроме дурного сна, не способным принять реальность того, что случилось с Атоми и предательство его сестры. Историю Хентая, по мнению Такаши, можно описать только как извилистую и нечто такое, что он никогда не хотел бы испытывать сам, и поэтому ему нужно было действовать. Все без исключения женщины в его жизни могут считаться такими же великолепными, как Атоми, если не больше, и поскольку это хентай, была вполне реальная возможность, что они могут стать целью этой группы. Ему нужно было что-то сделать, чтобы любой ценой избежать этой ситуации. 50 глава. Его погоня за этим человеком длилась недолго, минут 15. Такаши уже ожидал, что этот человек живет недалеко от ресторана, в котором он был раньше, поскольку он ни разу не подал никаких признаков вызова такси или поездки на вокзал. Район, в котором он жил, принадлежал к среднему классу, с домами среднего и небольшого размера вокруг него и легко доступными. Как только мужчина вошел в свой дом, одноэтажное здание, Такаши постарался запечатлеть в своем уме местоположение, название улицы, название района, внешний вид дома и все другие упоминания о нем. В этот момент он ничего не мог сделать. Если бы он просто начал угрожать этому человеку, его можно было бы легко одолеть и убить. У него мог быть навык базовые боевые знания, но у него не было боевого опыта. У него есть знания, но у него нет инстинкта и опыта, которые пришли из опыта многих боев, и он также ничего не знал об этом человеке. Он вполне мог быть частью большой группы, насколько он знал, и, следовательно, иметь реальный боевой опыт. Было бы ошибкой рискнуть наступить на него сейчас. Не только это, но и Такаши также была нужна информация об этом человеке. Даже если Такаши сейчас наступит на него и победит, не было никакой гарантии, что на этом все закончится. Ему нужно было относиться к этому так же осторожно, как и к Эйчи. Он не мог позволить этому человеку узнать, кто он такой, поэтому просто столкнуться с ним сейчас, не имея ничего, что могло бы прикрыть его лицо и ничего не зная о нем, было бы пустой тратой. Зная, что сейчас неподходящее время для действий, как только он узнал все, что мог о том, где жил этот человек, Такаши решил вернуться домой. Поскольку идти домой пешком было невозможно, поскольку он не жил так близко к этому месту, он вернулся домой на такси. На обратном пути он ничего не мог с собой поделать, кроме как подумать о том, сколько работы ему придется проделать, чтобы исследовать этого человека и людей, связанных с ним. В случае с Юрикой все было гораздо проще, так как это был кто-то из того же бизнеса, что и ее отец, а Эйчи нацелился на нее еще довольно давно. Но с человеком, нацелившимся на Атоми, была другая история. Он проявил к ней интерес только сегодня, и Такаши ничего о нем не знал, кроме того, где он жил. Не только это, но и дом вполне может даже не принадлежать ему, а принадлежать кому-то, кого он знает, и он может просто жить в нем или использовать его временно. Было много факторов, которые значительно усложняли его работу, особенно потому, что в этот раз он преследовал множество людей, а не только одного, и была реальная вероятность того, что некоторые из них могут занять важное положение среди власти или связь с ними, которая позволяла им делать все, что они хотят, как с Эйчи. Он использовал бы свой навык подключения к сети для поиска любой информации, возможной в этот самый момент, если бы он мог, но он уже использовал это раньше в школе, поэтому ему нужно было начать свои исследования дома. Он также решил, что постарается найти способ, чтобы Атоми вошла в его гарем, если это возможно. Он не был человеком, который думает только своим членам, пытаясь привести в свой гарем всех персонажей из Хинтэ. Он уже заботился о женщинах своей семьи, своих сестрах, кузинах и Юрике, а Ярика была персонажем, которым он всегда интересовался, но этого нельзя было сказать обо всех. Саика, конечно, была сексуальной, но ее обстоятельства отличались от Атоми. Саика занималась сексом за деньги по собственному желанию, без каких-либо внешних факторов, влияющих на ее решение. В какой-то момент в будущем Такаши может подумать о добавлении ее в свой будущий гарем, но сейчас их отношения можно было описать только как отношения клиента и продавца. Атоми же стала жертвой обстоятельств. Она подружилась с худшими из возможных людей, с маленькой девочкой, испытывающей крайнюю ревность по отношению к ней, с гнилым сердцем, и с мальчиком, у которого была такая слабая воля, что он годами обманывал себя, вместо того, чтобы пытаться защитить ее с первого дня. Он никак не мог позволить ей быть с этим другом детства ниже Беты. По прибытии он направился прямо в свою комнату, полностью сосредоточившись на объеме работы, которую он должен был выполнить.